Глава 26. Слова Арифа не шли из головы. Все думала, кто же этот таинственный избранник. Неужели Антар? Проворочилась полночи, перебирая в памяти каждую минуту, проведенную рядом с мужчиной. Однако так и не нашла однозначного ответа. Вот если бы устроить такую же проверку, как недавно сделал Шеймир. Но не кидаться же воину на шею с поцелуями. А вдруг это не он? И что тогда? Я чувствовала, что нравлюсь Антару, и пользоваться этим не хотела. Нет ничего хуже подарить надежду, а потом безжалостно отобрать. Когда Ариф расхохотался, на миг подумала, что сошел с ума. То была реакция на отказ, и вроде как правитель справился с ним, взял себя в руки. Но кто знает, что придет в голову завтра. Шеймир вспыльчив, не любит проигрывать. Эти постоянные попытки доказать собственное превосходство когда-нибудь закончатся плохо. Для обоих, разумеется. Я уже потеряла друга. Не смогу, как раньше, доверять и вести себя, как ни в чем не бывало. Дурацкий артефакт. Чего тебе не хватает? Попыталась стянуть кольца с пальцев, но ни одно не сдвинулось с места. Только крепче сомкнулись золотые ободки, не оставляя ни малейшего зазора между металлом и кожей. Капризный? Как прикажешь искать того избранника? Что будет, если найду? Тогда смогу уйти. И вообще, если выбрал хозяйку, подчиняйся. Кому сказала? Как ни странно, но кольца послушались. Давление на пальцах исчезло, и артефакты соскользнули с них. То-то же, пригрозила им. Положила драгоценности на тумбу, а после этого быстро уснула. Утром, пока служанки суетились с завтраком и помогали с очередным нарядом, не сразу вспомнила о ночном споре с артефактом. Вернее, вспомнила, когда взгляд зацепился за украшения, которые находились на месте. В смысле, на мне. Ага, а перед сном лежали на тумбочке. И что это значит? Задала вопрос в пустоту. Ответов, понятно, не услышала. День начала с того, что посетила тот самый фонтан Рииифы. Не очень-то большой, круглый, с монетками на дне и статуей Джейни посередине. Хрупкая девушка была одета в намокшее тонкое платье, не скрывающее точеную фигурку. Скульптор талантливо воплотил удивление, сквозившее в широко распахнутых глазах, и капельки влаги, что поблескивали на влажном лице, стекали по одежде и телу. Я посидела на широком бортике, сунула руку в воду, порисовала фигуры на водной поверхности, полюбовалась на здание ближайшей академии. Кажется, академии стихий. Еще была лекарская и академия точных наук, где мне предлагали работу. Затем поехала в дом Наатара, чтобы навестить друзей и попрощаться с ними на всякий случай. Я бы, может, еще погуляла по городу, только как это сделать в компании двух десятков рефтов? Еще и Мирон с Зархом в затылок дышат. Не оставляют одну ни на минуту. Разве о такой свободе мечтала? Вроде как и жаловаться не на что. О моей безопасности пекутся. И воины не виноваты. Работа у них такая. Но я чувствовала, что задыхаюсь от такой заботы. «Привет!» – заглянула к Неришу, который обихаживал лошадей после прогулки. «Мы с ним и с утра здоровались, но как-то мельком, холодно. Как тебе жизнь в Роданге? Как работа?» «Все замечательно, месси Лейлин!» – мужчина улыбнулся. «Мне нравится!» От этого его месси повеяло ностальгией по тем временам, когда путешествовали в старой повозке, набитой досками. А я вот хочу сорваться с места и отправиться, куда глаза глядят. Что скажешь? Согласен. Когда? Сразу после приема. Сошлюсь на усталость и уйду пораньше. Ты доставишь меня сюда, а потом мы улизнем от охраны и покинем Роданг. Нужно только заранее приготовить дорожную повозку. Поговорю с Рецием, чтобы выделил нужную сумму. Пожалуйста, прикупи самого необходимого. Тайком, значит, хотите? А как же Антар? А о парнях подумали, что сделает с ними Ариф, когда узнает о побеге? И что же делать? Поникла. Все так запуталось. Так и разберитесь сначала. Бегство ничего не решит. Поверьте старому бродяге. А повозку покупать не нужно. Я нашу между делом подлатал. Стоит на заднем дворе. так что в любой момент готов отправиться в дорогу». «Хорошо. Сегодня во дворце прием в память Наатара. Ты получил приглашение?» «Да, месси», — Нериш погладила кладистую бородку. «Вот так на старости лет и на королевском приеме побываю. Стараниями Реция костюм уже справил, чтобы, значит, соответствовать. Странно только, я ж не аристократ какой-нибудь и с Рефом недавно познакомился. Все больше издалека на эти приемы смотрю, а тут самого, как гостя позвали. Ваша заслуга. Реций и Сафия тоже из простого народа. Однако же Наатар их за семью почитал. Думаю, Рефу было бы приятно. Да, потому и настояла, чтобы присутствовали те, кто знал Наатара Дахтанга, любил и уважал его. С домашними разговор о приеме повторился один в один. Сафия даже всплакнула от радости, что последний раз увидит хозяина, простится с ним. Идиль сияла от одной мысли, что попадет во дворец Арифа. В общем, народ готовился к событию, наполняя дом хлопотами и суетой. «Я поднимусь к Антару. Как он себя чувствует?» – спросила у Сафии. «Так Гатар вечером приходил вместе со вторым, этим, отравителем». «Вы о декане едологии?» «О нем, окаянном. Напоили, значит, нашего мальчика какой-то дрянью. Так ему плохо стало, в припадке бился. Вчетвером удержать не могли, еле успокоили. Уснул вроде. Вторые сутки теперь не просыпается. Гатар говорит, так и должно быть, а мне тревожно». «А что же мне ничего не сказали? Я бы приехала и чего? Все равно бы к нему не пустили. Антар же гордый. При вас бы не пикнул, если даже резать начали бы. Вот выздоровеет, так сам и прибежит, чтобы службу исполнить. Но я бы хотела убедиться, что с ним все в порядке. Поднимусь на минуточку». Собственно, разрешение не требовалось и спрашивала из вежливости. «Ну, иди, девочка, проведай. Переживаешь, значит». Одарила странным взглядом. Впрочем, на странности уже не обращала внимания. Одной больше, одной меньше. Я злилась, что Гатар не дождался последних расчетов. В них я перепроверяла данные, чтобы исключить ошибку. И замечательно, что таковой не обнаружила. Лекарь мог бы и предупредить. За последние двое суток Антар похудел еще сильнее. Смуглая кожа приобрела нездоровый желтый оттенок, сильнее стали выпирать кости. Особенно это заметно по рукам, которые лежали поверх покрывала. «Все наладится», — погладила теплую ладонь. «Я на минуточку зашла. Проведать, как ты? Вижу, идешь на поправку. Это хорошо. Мне ужасно тебя не хватает. Выздоравливай поскорее». Совесть кольнула немым укором. Стоило представить разочарование Антара, если бы очнулся и узнал, что сбежала и бросила его. «Правильно сказал Нериш, проблемы нужно решать, а не сбегать от них. Иначе жизнь с завидным упорством будет снова и снова подкидывать испытания. Я ушла от мужа, когда надо было сразу уличить в измене и разорвать отношения. Сбежала от Редстона, потому что запуталась в собственной лжи и допустила, чтобы меня этим шантажировали. С Шеймиром такой ошибки не допущу, иначе круговорот проблем никогда не закончится». Я аккуратно сняла съехавшую в бок маску. Зачем надевать ее во время сна, не понимала. Хотя Антар занервничал, заметался, будто снился кошмар, заскрипел зубами, застонал. «Неужели?» Вернула повязку на место, и мужчина успокоился, задышал ровнее, искаженное гримасой лицо разгладилось. «Разве так бывает?» Посидела рядом с армейцем еще немного, рассказала, как прошел день, о поездке в усыпальницу и об ужине с Шеймиром. Хотелось поделиться тем, что накопилось. Когда говоришь о проблемах вслух, они уже не кажутся такими серьезными. Наоборот, я убедилась, что не испытываю к Арифу нежных чувств. А то, что где-то на Аэртане живет избранник, так ведь это здорово. И на земле люди ищут единственную и неповторимую половинку. Моя просто оказалась в другом мире. И это замечательный повод, чтобы остаться. «Я не уйду сегодня на землю, как собиралась. Это и хотела сказать. Поправляйся, Антар. Ты мне очень нужен». Наклонилась, чтобы поцеловать в лоб на прощание, и замерла. Сармеец без сознания и не узнает, Если сделаю это, никто не узнает, а я точно пойму». Несмело коснулась мужских губ, прислушалась к ощущениям. Ничего особенного, только волнительно забилось сердце, будто совершало что-то незаконное. Но и отторжение действия не вызывало, и даже краешек шрама, что приподнимал уголок рта, не мешал. Поцеловала чуточку смелее, пробуя на вкус чувственные губы. Они податливо раскрылись, будто только и ожидали меня. Наверное, я залилась краской, потому что такого трепетного волнения не испытывала никогда в жизни. Погладила Антара по щеке, которую скрывала маска, потом по другой. Как же сложно понять, что же действительно чувствую к этому человеку. «Риифа Лейлин!» В дверь тактично постучали. «Прибыл гонец от Арифа, надлежит срочно прибыть во дворец». «Минуту, уже иду», — ответила Мирану. «Выздоравливай поскорее и возвращайся ко мне. Ты обещал быть рядом», — прошептала Антару и поцеловала еще раз. «Неужели это и правда он?» — размышляла всю обратную дорогу. Прикрыв глаза, смаковала собственные ощущения, касалась рукой губ и вспыхивала румянцем от одной мысли о том, что сделала. «Кто-то скажет, подумаешь, поцелуй, он ничего не значит». А вот и нет. Это дикая смесь любопытства и осознания, что делаешь нечто непозволительное, будоражит кровь. Это не то же самое, когда целуют тебя. Редстон вызывал нешуточный отклик каждым прикосновением. Однако магия меркла по сравнению с робким чувством, рождающимся из нерешительности и смутной надежды, что вот она, та самая, волшебная, настоящая любовь. «Ну и где вы были? Почему не помогли?» С серьезным видом обратилась к артефактам. Кольца виновато замерцали, когда в них отразились лучи дневного светила. «А может, это игра воображения? Не глупость ли разговаривать с украшениями? Хорошо, что ехала в карете одна, и никто не увидел моих причуд. Почему не подсказали, действительно ли Антар мой избранник? Если так, что же вы за помощники такие?» Почему не сумели его излечить? Вот если бы он очнулся, здоровый и полный сил, как и прежде, тогда бы точно поверила. Тоненькое колечко сжалось на пальце, будто потускнело. Зато перстень на Атара вдруг стал шире и едва не соскочил с руки. Сняла его, посмотрела так, будто увидела впервые. И что это значит? Кто бы еще ответил? Со вздохом вернула кольцо на место. Тем более, как раз приехали. Миран открыл дверцу и подал руку, чтобы выбралась из кареты. В покоях дожидались взволнованные служанки и роскошное лиловое платье, расшитое золотом и драгоценными камнями. Волнение девушек понятно, времени на подготовку практически не осталось. Подумаешь, это поминальный прием, а не праздничный бал. Хотя некоторые готовились к этому событию как к празднику. Прощание началось с того, что королевский погребальный кортеж проследовал в некрополь. Очень похоже на похоронную процессию и проводы покойного, как это принято на земле. За катафалком тянулись кареты высокопоставленных особ, соответственно их рангу. Я ехала в первой вместе с Шеймиром и его Таной. Далее шли кареты близких родственников, знатных вельмож и тех, кто был знаком с Наотаром. Замыкали шествие воины, охранявшие кортеж. Для горожан вроде Нериша и Реция с Сафией также предусматривались повозки. Путь не близкий, не каждому под силу преодолеть его пешком. Двери усыпальницы Рефа были открыты настежь. Пока гости выгружались из карет, да занимали места в просторном помещении, Наотара поместили в саркофаг. Дворцовые маги во главе с Гатаром как раз занимались тем, что накладывали заклинания сохранения. Как пояснил Ариф, сами саркофаги изготавливали из редкого минерала, способного накапливать магическую энергию, которой в некрополе было хоть отбавляй. Так что тела сохранялись веками, чтобы однажды души вернулись на Айртан и заняли покинутые оболочки. Когда процедура запечатывания завершилась, настал черед гостей прощаться и одаривать покойного подарками. предметами обихода и роскошными безделушками, редкими книгами и драгоценными камнями. Народ попроще возвращал на Атару вещи, которыми тот пользовался при жизни. Я не придумала ничего лучше, чем заказать у ювелиров серебряный крестик. Повешенный на кожаном шнурочке, тот покоился на груди Рефа, под одеждой, где никто не мог его увидеть. Для широкой публики мое подношение заключалось в дорогом наборе для приготовления зерния. Магическая плитка со встроенным накопителем, турка с длинной ручкой, инкрустированный каменьями и пара чашек из тонкого фарфора. Подарки гости оставляли на специальном постаменте. Их принимали воины и сразу же переносили в кабинет, спальню либо гостиную. Желающие поднялись на постамент, чтобы посмотреть на усопшего, сказать прощальные слова. Близким родственникам полагалось последними покидать усыпальницу. Это связано с тем, что двери запечатывались магией, и в дальнейшем проникнуть внутрь без ведома главы семьи никто не мог. «Прощай, дорогой друг Наатар», – прошептала, когда в помещении почти никого не осталось. «Супругом не могу назвать, уж прости, но вот другом был замечательным. Надеюсь, ты сейчас в лучшем месте и с теми, кого любил и почитал. Передай благодарность Джейни. Если бы не она, мы бы вряд ли встретились. И спасибо огромное за все, что для меня сделал». О чем с дядей беседовал Шеймир, не слышала. Тактично отошла в сторону. Да и ни к чему это. У каждого найдется сокровенное, о чем говорят только наедине. Запечатав усыпальницу магическим ключом, вновь разместились в карете. Дальнейший путь лежал на площадь, где уже собрались горожане, чтобы поглазеть на казнь Мабет Дахтанг. Любимые Таны Арифа, правнучки великой Джейни, предательницы и убийцы. Я снова шла через строй вооруженных рефтов, на этот раз вместе с Арифом. Я больше не боялась толпы или что обо мне подумают. Дорогое ритуальное одеяние, золотистые волосы и сверкающее сияние Иллеры говорили сами за себя. У возвышения, на котором надлежало разместиться, произошла заминка. Ариф подвел меня к малому трону, расположенному справа от главного, к месту первой Риифы с армии. «Нет, Шеймир, этого не будет», — сказала едва слышно и шагнула к следующему трону, который ранее занимал Наатар. Только сегодня за спиной никто не стоял, потому что всюду следовать за мной могла только тень. Миран, Зарх и еще десяток рефтов выстроились почетным караулом у подножия. Едва первые лица страны заняли почетные места, как толпа взревела и заулюлюкала. На помост вывели преступницу. Мабет выглядела ослепительно. Иллюзия это или лекари восстановили прежний облик, сразу и не угадаешь. Хотя если использовать магическое зрение, то ответ очевиден. Иллюзия, плетение которой сосредоточены вокруг шеи. Скорее всего, Ариф решил устроить представление. Вместе с ударом топора исчезнет наведенный облик и проявится истинная сущность предательницы. Сосредоточившись на том, чтобы удержать магический взгляд, сумела отвлечься от тягостных мыслей. Питала ли я жалость к женщине? Хотела ли остановить казнь и сохранить Мабет жизнь? Сложно сказать. Если бы в ее глазах увидела раскаяние, может, и замолвила словечко перед Арифом. Но гадина наслаждалась последним триумфом, посылала улыбки в толпу, упивалась криками и всеобщим вниманием. Я не слушала, как обвинитель зачитывал перечень преступлений Мабет. Зачем? Достаточно того, что виновна в смерти Наатара и его дочери, только вздрогнула и вмиг покрылась липким потом, когда палач занес топор, а Тана в этот момент посмотрела на меня и ухмыльнулась. «Они все умрут», – прочитала по губам. «Нет, Шеймир, останови казнь», – вскрикнула я, но голос потонул в реве толпы. Да и поздно отрубленная голова покатилась по помосту.